Деньги на банковском счету таяли буквально на глазах. Предпоследний гонорар был пущен на ночные развлечения. Я даже не успел моргнуть, когда полез в карман, а вытянул из него не деньги, а подкладку. Последнему же гонорару, выстраданному в омерзительно ванильной короткометражке, вот-вот придет конец. Ган всегда с улыбкой наблюдал за тем, как я ищу по всему дому заначки, но нахожу лишь пустые, выгребенные собственными руками места. А идти в банк я не любил, как и выходить на людей в дневное время. Ночью ты можешь скрыться под ее таинственным покровом, проскользнуть в толпе и затеряться, но днем кажется, что все взгляды мира прикованы к тебе. Тебя анализируют, а ты не можешь сделать ни единого движения, не подумав о последствиях и мнении чужаков. Деньги кончались, но я не спешил хвататься за первую уже предложенную моим агентом роль. Во мне сгорала страсть к актерскому искусству. Испепелялась малейшая тяга примерять на себя шаблонные маски. Умирало желание продолжать свое нелегкое дело. Желание, некогда сравнимое с глотком свежего воздуха, со свободой после гнилой, но прочной клетки. С жизнью оно было сравнимо. Но теперь оно умирает. Клубы, наркотики, выпивка, гулянки в неизвестных компаниях и случайные подружки его убивали. Сначала ослепили, отупили. И вот теперь убивали. И мои жалкие попытки вдохнуть в него жизнь оканчивались мыслью, а может, то было временное увлечение? Если не можешь продолжить дело, из-за которого раньше сердце наполнялось теплом, то вспомни, почему так происходило, — говорил мне Ган. Он пусть и был тогда дико пьян, но как никогда прав. Так почему же мое сердце наполнялось теплом, когда я думал об актерском мастерстве? Почему я стремился к этому? Что же я нашел в нем, и как мне вернуть страсть к актерству? Я занялся этим делом не только из-за интереса. Оно у меня получалось, а люди были готовы платить сумасшедшие для аллей шприцев деньги, которые могли помочь мне завершить полосу неудач. Меня привлекали легкость обогащения, удовольствие от процесса зарабатывания денег, но очень скоро я ощутил, насколько это тяжело. Истинный ответ, казалось, был у меня перед глазами. Незамысловатый будущий фильм Кристиана Кавилла с героем, коего мне никогда не приходилось играть. Часто бывает так, что чем проще описание фильма, тем тяжелее, глубже и сложнее он. И тем больше и глубокий отпечаток оставит эта лента не только на зрителях, но и на самих создателях. Надо же, я еще даже не согласился на предложение сняться в нем, а он уже оставил свой отпечаток у меня в душе. Так может, роль парня, влюбленного в другого парня, тот редкий глоток свежего воздуха и полет в неизвестную реальность, и есть спаситель моей тяги к актерскому искусству? Но будь то настоящей тягой, стал бы я так терзаться и искать шанс на спасение. Колдер сегодня придет, — напоминал мне Ган. Он стоял в дверях коридора и поправлял галстук. Мне стоило увидеть подарочную коробку на кресле, чтобы даже спросонья не понять, что он собирается к дочери. «Почему ты не сказал мне, что уходишь?» Я зевнул, взъерошивая волосы. Я был еще сонным, но слишком обидчивым и критичным, чтобы принять молчание Ганна за отстраненность или усталость от моей компании. Последние 3-4 дня после переговоров с Кристианом мы провели вместе, практически не выходя из провонявшей чипсами, алкоголем и сигаретами квартиры. На эти дни я превратился в настоящую свинью. Спал и ел там, где только желала моя одурманенная алкоголем голова, разбрасывал грязную одежду, белье, упаковки от неаккуратно сожранной еды, остатки и крошки, которые ютились на полу, совокупляясь с пылью там, где только позволяла моя лень. Ган в своем чистом костюмчике на фоне этого хаоса одиноких душ выглядел как интеллигент, ошибшийся квартирой. Хотя он и сам был частичным создателем этого беспорядка. Однако, в отличие от меня, он искал в этом выгоду. Ту обстановку, в которой мысль сама бежит к нему на бумагу. А он сам так лишь ее проводник. Невольный трансфер, который в случае отсутствия этих мыслей задохнется, ибо эти мысли — его личные глотки свежего воздуха. «Я не сказал тебе потому, что ты не смог бы пойти со мной», — Ган открыл дверь. «Вы договорились с Колдером встретиться сегодня у нас? Забыл?» «Нет, не забыл». Но после 4 дней оторванности от реальности его приход превратился в мираж, окутанный серой дымкой. И я уже не надеялся, что он не только превратится в четкую картинку, но и воплотится в реальность. Я ведь упоминал, что не особо-то и хочу учиться музыке. А после встречи с Коллером мне вообще расхотелось чему-либо учиться. «Прошу, не перебивай его, когда он будет рассказывать тебе о музыке», — наставлял меня Ган, и я с усилием сдержался, чтобы не припечатать руку к колбу и не закатить глаза. «Нам повезло, что он согласился помогать тебе, но и ты помоги ему. Нельзя оставаться в долгу». Он уже собирался выходить, но вдруг, что-то вспомнив, закрыл дверь и спросил. «Кстати, ты принял предложение Кавилла?» «Ты о роли гея?» «Нет, не принял. И не приму». Мой ответ прозвучал уверенно, но я знал, что еще не раз рассмотрю предложение, даже если придется кричать всему миру о своем отказе. В этом и заключалась фишка. Пока все думают одно, ты занимаешься совершенно другим. «Какой же ты упрямец!» Ган покачал головой. «Ладно, пойду, пока костюм не провонил этим смрадом. А ты?» Он оценивающе оглядел меня и сжал губы. Я был лишь в трусах и запачканной чем-то кофте, что была больше на 3 размера. «А ты оденься в нормальную одежду и приберись. Не опозорься перед Колдером». Каждый раз, когда Ган давал мне задание, я чувствовал себя малышом. «Веди себя хорошо, пока меня не будет, и никому не открывай дверь, даже если будут требовать». Ганну оставалось сказать лишь это, чтобы окончательно превратить меня в ребенка, которому еще взрослеть и взрослеть. В просторном зале не было ни единого чистого квадратного метра. Бутылки, пакеты, упаковки от чипсов, сами чипсы, жалобно хрустевшие под моими босыми ногами грязная одежда, засыпанная крошками и залитая колой, скомканные листы бумаги и покоящиеся на полу книги, собранные в кривые стопки. Я распахнул окно, чтобы впустить холодный остужающий ветерок. Тело мгновенно покрылось мурашками, но я не спешил поднимать с пола джинсы и одеваться. Холод помог окончательно проснуться, чтобы встретить новый день с его серым настроением. В 10:00 утра. Колдер должен был прийти ближе к 11:00. Из-за несчастный час невозможно убраться во всех комнатах. На одну лишь кухню ушло бы не меньше 1.5 часов. А впрочем, кто сказал, что я буду предпринимать попытки прибраться? Колдер не так дорог моему сердцу, чтобы бояться встречать его в такой грязи. А потому я просто включил телевизор и приготовил себе крепкий кофе. Не успел я сделать глоток горячего напитка, как по всем комнатам разлетелся звонок из коридора. Я не имел привычки смотреть в глазок перед тем, как открыть дверь. Причина заключалась в моем равнодушии. Увижу я там грабителей, убийц или соседей, разницы нет. Задумавшись над этим, я с сокрушающим сожалением, наводящим на жалость к самому себе, понял, как сильно запутался в своих суждениях и желаниях. Но казалось, чем дальше я брожу в поисках себя и скрываясь в недолгих блаженствах, тем больше теряюсь уже не в желаниях, а во тьме, возникшей после исчезновения этих самых желаний. Я больше ничего не хотел от жизни. Мне всего 18, а я уже так устал, что если бы на пороге моего дома сейчас стоял убийца со смотрящим на мой лоб дулом пистолета в руке, я бы не испытал ничего, кроме, может быть, облегчения. Но никто не смотрел на мой лоб, никто не держал оружие, даже не было никакого убийцы. На меня смотрел один лишь Колдер. «Привет». Его взгляд мигом пробежался по мне с головы до ног и сменился с приветливого на озадаченный. «Да, на мне все еще не было штанов, и я все еще выглядел, как обдолбанный пьянчуга». «Ты сегодня рано. Я не спешил впускать его в дом. Не вижу гитары у тебя за спиной. Я не посчитал нужным приносить ее сегодня. Есть другие вопросы, которые нам следовало бы решить. Например...» Колдер намекающе бросил взгляд в коридор, напрашиваясь на приглашение войти. И он получил его, видя моего молчаливого ухода в гостиную. Осторожно оглядываясь, как если бы он очутился в непроходимом лесу, гость вошел в дом, стянул с себя куртку и повесил ее на вешалку в шкаф с залапанным стеклом. «Проходи». Я сделал глоток кофе и уменьшил громкость телевизора. «Чувствуй себя как дома». «Да ощущение как дома». Колдеру, судя по его озадаченному виду, было как до луны. Он наступил на пустую упаковку от чипсов и чуть не подпрыгнул от испуга. Я все-таки надел штаны, расчистил диван от крошек, расселся на нем, как бы приглашая гостя составить мне компанию. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Мы отдыхали?» «Очевидно, вам было очень весело. Ты даже не представляешь, как. Так что я ничего толком не могу вспомнить». «Надеюсь, ты не забыл о предложении Кавилла?» «Разве об этом забудешь? Словно мне каждый день предлагают сыграть гея». Я не анализировал мысли, прежде чем дать добро на их превращение в слова. Мой приглушенный безразличный голос перетекал в едва слышимый шепот, но я был не в силах повысить его хоть на один тон. Лень прилагать к этому усилия. Я облокотился о подлокотник дивана и уперся щекой в ладонь, закрыв глаза. Признаться, я сейчас с удовольствием обнял бы свою пропитанную утренним холодом подушку и укутался бы в тяжелые мягкие одеяла, чем сидеть на неудобном диване с неожиданно пришедшим Колдером. Успешные люди говорят, что лучше прийти на час раньше, чем опоздать даже на минуту. Это был тот случай, когда лучше бы Колдер опоздал на тот самый час, а лучше на два. Ладно, чего уж там, лучше бы он вообще не приходил и не сиял в этой вонючей дыре своим идеальным лицом и шелковистыми волосами. Я согласился на его еженедельную компанию лишь ради Ганна. Вернее, ради тихих вечеров с ним, без доводящих до тошноты разговоров. Еще пара таких моральных зачитываний по памяти, а мне иногда думалось, что он все усердно читает с листка, ибо некоторые его предложения повторяли слово в слово, и мои глаза закатятся вовнутрь. «Так что ты об этом думаешь?» — спрашивал меня Колдер. Я оторвался от своей потной ладони, поднял на него сонный взгляд слепающихся глаз и взъерошил волосы, убирая их со лба и приговаривая. «Думаю, что это бред. Я не хочу в этом участвовать. Я все сказал тогда, или ты меня не слушал?» «Как можно было тебя не слушать?» Он улыбнулся. На секунду его глаза сузились с характерной хитринкой и наигранностью. «Ты говорил достаточно жестко и громко. И, как я понял, он перевел взгляд на пол, в наших взаимоотношениях все еще имеются бреши. Ты даже не представляешь, какие». Я не знал, чего стоило ждать от него после этих слов, после этого безобидного признания, выпущенного с такой легкостью. А Колдер не показал эмоций. Он лишь склонился над коленями, уперев локти в них, и сплел пальцы в замке. «А что думаешь об этом ты?» Меня действительно это интересовало. «Думаю, что соглашусь, потому что, возможно, другого такого предложения у меня не будет. Хотя роль гея меня пугает. Она способна поставить на мне клеймо. Сейчас не лучшее время для таких фильмов. Как раз наоборот. В последнее время режиссеры обратили свои взоры на табуированные темы, которые для ночного Лос-Анджелеса уже обыденность. В Содоме и Гоморре смущенно краснеют». Колдер усмехнулся. «Согласись на это хотя бы ради денег», — предложил я. «Почему же ты сам ради этого не соглашаешься? Если я даю советы, это еще не значит, что сам бы им последовал. Дело вовсе не в деньгах, а в удовольствии, которое я могу получить от этого. В самом процессе заключается суть. В блаженстве и свободе с легкостью, которую я могу ощутить благодаря этой роли. Стать на секунды другим, забыв о себе настоящем. Смотри, не потеряйся в этой роли». Колдер умел толкать красивые речи, и при всей моей всеобъемлющей душевной гнили до сердца смогла добраться чистейшая игла восхищения и пронзить его насквозь. «Почему ты не хочешь играть?» — спросил меня Колдер. «Почему?» «Потому что меня не привлекает эта роль. Даже за деньги». Если бы это была единственная причина. Эта роль была не столько непривлекательная, сколько пугающая и непривычная мне. А сыграть ее на пару с Колдером, некогда раздражающим незнакомцем, который за время нашего общения не смог стать менее раздражающим, для меня невыносимо и тяжело почти физически. Но это были лишь... два ножа, запущенных в мою крохотную уверенность в принятии этого вызова самому себе. Третьим был этот парень. Точнее, не он лично. Это был таинственный симбиоз ненависти и зависти к нему, смешанных до состояния однородной массы с восхищением и симпатией. «Ты даже не читал сценария», — напомнил мне Колдер с улыбкой. «Вот именно. Ты, может, и готов сыграть что угодно и с кем угодно, лишь бы закрепиться, но я пас. В последнее время, признаться честно, меня вообще не тянет ни к музыке, ни к актерской игре». Я не собирался признаваться в последнем, но горькое осознание смерти моей любви к кино было столь терпким и невыносимым, что оно само, незаметно, не спрашивая одобрения, дало себе волю и стало частью воспоминаний ненужного человека. Но действительно ли ненужного? Колдер выпрямился, и я заметил в его широко раскрытых глазах испуг. «Почему ты больше не хочешь играть?» Пропала страсть, ослепленная разгорающейся любовью к музыке, которая тут же померкла от осознания неспособности заниматься этим. И вот я ни с чем. Сказать по правде, я был почти уверен, Что если начну делать успехи в музыке уже сейчас? Поставив свой хрупкий тихий голосок на сносный уровень, через пару лет перенесу еще одну смерть. Смерть страсти к музыке. И тогда останусь я один. И дело вовсе не в деньгах, а в любимом занятии. Ведь это занятие — мой плод, мое укрытие, мой канат, по которому я медленно ползу вверх, в надежде найти там себя и стать счастливым. Один канат был на грани разрыва, и я готовился схватиться за соседний. А если однажды все канаты закончатся? Они, и лишь они, не давали мне свалиться в пропасть отчаяния. Ган протягивал мне руку, но я отказывался принимать ее, ибо был не готов цепляться за жизнь другого человека, делая его ее смыслом. Люди более хрупкие, чем цели и мечты, и связывать свою жизнь с ними равносильно самоубийству и добровольному соглашению на вечные страхи и мысли. А если он умрет, что же буду делать я? Так Ган связал себя со своей дочерью. И взгляните, что с ним стало. Не проходит и 5 минут, чтобы он не задумался, какой жизнь будет без его девочки. Он рисовал картины ее смерти каждый день, пытаясь подготовиться к принятию каждой. Но мы оба знали, что когда придет время, все полотна смоются его горькими слезами. «У меня тоже такое бывает», — ответил Колдер тише, но в его глазах ни на секунду не угасала надежда, которую он, казалось, хотел передать мне. «О, милый парень, какое бесполезное занятие!» «Но это проходит. Я думаю, ты просто не нашел роль, которую хотел бы сыграть». «Роль, которая смогла бы вернуть тебе интерес». Он усмехнулся собственной мысли. «Думаю, что тебе стоит принять предложение Кавилла. Мне самому страшно, но сейчас у меня период поисков себя и тех, с кем мне было бы хорошо. Я видел фильмы с твоим участием. Большинство ролей, правда, скучные. Понимаю, что для Голливуда клишированные герои – беспроигрышный вариант, но так ведь будет не всегда. Однажды люди начнут искать что-то новое, почувствовав, что им недостаточно того, что уже видели. И они обязательно найдут фильм Кавилла и скажут: «Вау, это было круто! Это я запомню надолго!» Интересно, слышал ли Колдер свои слова, или он, как и я, говорил, не думая? Потому что его речь была верна. «Стоит ли жертвовать ради будущего, которое ты, возможно, никогда не увидишь?» — спросил я. «Жертвовать? Создавать нечто новое, раскрывать пугающее, на первый взгляд, отвратительное для большинства — это жертва, огромный риск. У тебя могут появиться недоброжелатели, на тебя могут наброситься прямо на улице и избить. И о чем же ты будешь думать под градом сыплющихся ударов? Зато в будущем люди будут мной восхищаться, и я изменю многих в лучшую сторону». Я видел, как уверенность в глазах Колдера срывается вниз, как с обрыва. Но она тут же, словно найдя точку опоры, вновь взлетела вверх. Во время войны солдаты не думают о том, что они делают сейчас. Они думают лишь о том, что ждет их и весь мир впереди. Думая они в первую очередь о себе, ни за что не пошли бы на войну, где вероятность умереть под шквалом огня в 10 раз больше, чем выжить. Получается, мы тоже солдаты. И мы, стало быть, тоже на войне? Я окончательно вовлекся в наш спор. Колдер заметил мой интерес, повернулся ко мне, закинул руку на спинку дивана и, жестикулируя, ответил со страстным порывом: «Наша война несколько другая. Мы боремся не за сохранение жизни людей, а за их внимание, за изменение их в лучшую сторону. Мы боремся за свободу мысли, выступаем за духовное обогащение и создаем то, что способно изменить людей, оставить теплое или, наоборот, болезненно теплое воспоминание о наших трудах. Получается, мы манипуляторы, мы творцы и открыватели, мы создаем и направляем, а не манипулируем». «Поразительно», — признался я без задней мысли. «Ты и секунды никого не играл, а уже мыслишь как искусствовед с 10-летним стажем». Колдер улыбнулся, опустив смущенный, благодарный взгляд. «Разве так думают не все? Все думают о деньгах и славе. Меня так не учили. Меня тоже. Но я сам к этому пришел, и ты, уверен, однажды тоже придешь. Когда хотя бы раз, найдя ключ от нужной двери, откроешь ее и обнаружишь за ней стену. Я не стану с тобой спорить, потому что только одному Богу известно, что будет». «О, и как я сразу не догадался, что ты религиозный человек», — я усмехнулся. «А ты?» — спросил меня Колдер с опаской. «Верю, потому что боли и отчаяния не могли возникнуть сами. Их создают люди. Второе является следствием первого. Они почти неразлучны. Их могло и не существовать. Но почему-то их создали. Бог может помогать руками людей. Но не все это замечают или попросту не хотят замечать. Колдор говорил с заминками и смущением. Он не может прийти к тебе на помощь в черном костюме, лакированных ботинках и галстуке, но может помочь тебе через кого-то. Во мне росло раздражение. Почему же никто не пришел к моему другу и не отдернул его от дороги, когда он выбежал на нее и его сбила машина? Не сказать, что он был мне настоящим другом. Так, скорее, для проведения досуга. Но в момент его смерти я испытал чувство несправедливости и страха. Что вот так просто может оборваться любая жизнь. Всего за час до трагедии он отпросился у матери погулять, а та отпустила, не допуская мысли, что видит его в последний раз. И такие неожиданные несчастья происходят каждый день, час, каждую минуту. Даже пока мы тут с тобой болтаем. Лицо Колдора вытянулось. То ли от удивления, то ли от испуга, или от всего вместе. Недолго помолчав, он громко сглотнул и приглушенно, почти шепотом произнес, виновато опустив глаза. «Мне очень жаль, но именно осознание того, что все может закончиться в любой момент и придает жизни жестокий, но смысл. Обсуждение религии и Бога с людьми, кои твоих взглядов не разделяют, это как хождение по канату, который раскачивает тот, кто с тобой не согласен. Завтра Кристиан будет ждать ответа», — напомнил мне Колдор, вставая с дивана. «И еще». Он достал из кармана джинсов синюю тонкую картонку, походившую на билет. «Если захочешь, то я буду рад видеть тебя завтра на благотворительном концерте музыкантов и певцов. Я тоже буду выступать. Пятым по счету». «Благотворительный?» Я принял билет, продолжая сидеть на насиженном месте. «Деньги, заработанные от продажи билетов, пойдут в фонд лечения наркозависимых. Сомневаюсь, что мне достанется хотя бы цент». Колдор пожал плечами, поставил руки на пояс и оперся на левую ногу. «Какая дивная картина. Если ему суждено стать не очень хорошим актером и однажды быть отвергнутым миром музыки, он вполне сможет работать моделью». «Так ты придешь?» «Я подумаю». «Разумеется, мой ответ был «да». «Но пусть он немного потомится». «В догадках».